естественный ум. Это называется истинной природой, так как она не создана никем. Чандракирти. Вступление на срединный путь. Одна из первых буддийских истин, которую мне преподали, состоит в том, что фундаментальная природа ума, в силу своей необъятности, полностью превосходит интеллектуальное понимание. Ее невозможно описать словами или свести к удобным привычным концепциям. Для меня это было проблемой, так как я люблю слова и легко воспринимаю концептуальные объяснения. На санскрите, языке, на котором были первоначально записаны учения Будды, фундаментальная природа ума называется татха-гатагарбха, что представляет собой очень тонкое и хитрое описание. Буквально это означает «природа тех, кто ушел так». Те, кто ушел так, это люди, которые достигли окончательного просветления. Другими словами, люди, чьи умы полностью превзошли обычные ограничения, которые можно описать словами. Я думаю, вы согласитесь, что это не особенно помогает понять смысл. В других, менее буквальных переводах, термин «татха-гатагарбха» интерпретировали как «природа Будды», «истинная природа», «просветленная сущность», «обычный ум» и даже «естественный ум». Но ни одна из этих интерпретаций не проливает достаточно света на истинный смысл самого слова. Чтобы действительно понять татха-гатагарбху, необходимо пережить ее в непосредственном опыте, что у большинства из нас вначале происходит в виде коротких, спонтанных проблесков осознавания. У большинства из нас естественный ум или природа Будды омрачен ограниченным образом себя, создаваемым привычными нейронными паттернами, которые сами по себе просто отражают безграничную способность ума создавать любое состояние по собственному выбору. Естественный ум способен порождать все, даже неведение своей собственной природы. Иными словами, отсутствие осознавания естественного ума – это просто пример неограниченной способности ума создавать все, что он захочет. Мы должны с одобрением похлопывать себя по спине всякий раз, когда чувствуем страх, грусть, ревность, страсть или любую другую эмоцию, способствующую нашему ощущению уязвимости или слабости. Ведь мы только что ощутили безграничность природы своего ума. Хотя истинную природу ума невозможно описать прямо, это не означает, что нам не следует, по крайней мере, попытаться приобрести в отношении нее какое-то теоретическое, концептуальное понимание. Даже ограниченное понимание – это, по меньшей мере, указатель в направлении непосредственного опыта. Будда понимал, что опыт, который невозможно описать словами, лучше всего объяснять с помощью притч и метафор. Так в одном учении он сравнил татха-гатагарбху с золотым самородком, покрытым грязью и пылью. Представьте себе, что вы — кладоискатель. Однажды вы находите в земле кусок металла. Вы роете яму, вытаскиваете металл, приносите его домой и начинаете очищать. Сначала открывается одна грань яркого и блестящего самородка. Постепенно, по мере того, как вы смываете накопившуюся грязь, вам открывается весь самородок во всей своей красе. Позвольте мне спросить, что было ценно, кусок золота, зарытый в земле, или тот, который вы очистили? На самом деле, у них одинаковая ценность. Любое различие между чистым и грязным самородком носит поверхностный характер. То же самое можно сказать и о естественном уме. Нейронная болтовня, которая не дает вам увидеть ум во всей его полноте, в действительности не меняет фундаментальную природу вашего ума. Такие мысли, как «я некрасивая», «я тупой» или «я скучный» — ничто иное, как нейрофизиологическая грязь, временно омрачающая сияющие качества природы Будды или естественного ума. Иногда Будда сравнивал естественный ум с пространством, но не в том смысле, в каком его понимает современная наука, а скорее в поэтическом смысле глубокого переживания открытости и простора, которое человек испытывает, глядя на безоблачное небо или входя в очень большое помещение. Как и пространство, естественный ум не зависит от предшествующих причин или условий. Он просто есть, неизмеримый и превосходящий любые определения. Сущностный фон, пространство, в котором мы движемся и относительно которого мы распознаем отличия и характеристики воспринимаемых нами объектов.